Глава 19. Как пену тысячной волны утес, так встретил Иннисфейла Лохлин. Оссиан. Трубы и волынки, эти громогласные глашатые кровопролития и смерти, грянули разом, подавая сигнал к наступлению. Им в ответ раздался дружный крик более 2000 воинов и звонкое эхо, прокатившееся по горам и долам позади них. Воины Монтроза тремя колоннами устремились вниз из темных ущелий, скрывавших их до сих пор от взора неприятеля, и с отчаянной решимостью бросились на Кэмпбеллов, стойко ожидавших нападения. За атакующими колоннами под начальством Калкитта шли ирландцы, составляющие резерв. Они несли королевский штандарт. Тут же был сам Монтроз. С флангов под командой Дальгетти шла конница, около 50 всадников, каким-то чудом сохранившая относительную боеспособность. Правую колонну роялистов вел Глен Гарри, левую — Лохилл, а центром командовал граф Ментейт, который предпочел сражаться в пешем строю в одежде горца, нежели оставаться в тылу в рядах конницы. С дикой яростью, вошедшей в поговорку, горцы стремительно бросились в атаку. Они стреляли из ружей и выпускали свои стрелы почти в упор по неприятелю, который мужественно выдерживал их натиск. Будучи лучше вооружены огнестрельным оружием, нежели противник, и стоя на месте, следовательно, имея возможность вернее целиться, сторонники Аргайла наносили своим огнем гораздо больше урона, нежели терпели сами. Убедившись в этом, роялистские кланы бросились в рукопашный бой и в двух местах смяли ряды неприятеля. В сражении с регулярными войсками это привело бы к победе, но здесь горцы шли против горцев, и род оружия, а также искусство владеть им, были одинаковы с обеих сторон. Схватка была отчаянной. Лязг сталкивающихся мечей и звон щитов под ударами секир смешивались с дикими криками горцев, которые они обычно испускают во время боя, пляски и любого состязания в силе. Многие противники были знакомы между собой и старались перещеголять друг друга либо из личной ненависти, либо из более благородного чувства соревнования в доблести. Ни одна из сторон не уступала ни пяди, и места убитых, а убитых было немало с обеих сторон, тотчас же занимали другие воины, рвавшиеся в первые ряды навстречу опасности. Пар точно от кипящего котла поднимался в зимнем морозном воздухе и носился над сражающимися. Так обстояло дело на правом фланге и в центре, без каких-либо решительных результатов, кроме множества убитых и раненых с той и другой стороны. На правом фланге Кэмпбеллов рыцарь Арденвор добился некоторого преимущества благодаря своему боевому опыту и численному превосходству сил. Он обошел роялистов с фланга в тот момент, когда они ринулись в атаку, так что они очутились под перекрестным огнем с фронта и тыла, и, несмотря на отчаянные усилия их начальника, пришли в замешательство. Тогда сэр Дункан отдал приказ атаковать неприятеля и таким образом совершенно неожиданно перешел в наступление в ту самую минуту, когда, казалось, он сам должен подвергнуться нападению. Подобная перемена положения всегда вносит смятение и часто приводит к роковым последствиям. Но тут подоспели ирландцы, бывшие в резерве, и под их сильным и непрерывным огнем рыцарь Арденвор потерял свое преимущество и вынужден был удовлетвориться оборонительными действиями.